Глава вторая. Вокруг Ники возвышался пустынный город, тихий и таинственный. Она попыталась сориентироваться, разглядывая темные строения, внушительные каменные стены, толстые колонны и затейливые орнаменты. Все было очень мрачным. Это точно не Ильдакар. Луна заливала руины серебристым светом, но Ники нигде не видела фонарей или факелов. Окна и двери были черными и пустыми, как глазницы мертвецов. В разряженном воздухе ощущалась прохлада. Колдунья приметила силуэты черных скал вокруг города. Должно быть, она оказалась высоко в горах. Ники в сердитой растерянности отступила от колодца Сильфиды. После неудачного путешествия ее тело болело и походило на выжатую тряпку. «Сильфида!» – крикнула она, но тишина была такой глубокой и напряженной, что у нее звенело в ушах. Своевольное серебристое создание принесло ее сюда и бросило. Посреди площади находился загадочный каменный колодец высотой по пояс. Сильфида, повздорившая с колдуньей, отступила в глубину колодца. Ники осталась в одиночестве и понятия не имела, где находится. Отдышавшись и справившись с головокружением, колдунья отметила непривычную слабость и опустошенность. Она никогда не чувствовала себя так после путешествия в Сильфиде. «Вернись! Это не место назначения! Я хочу путешествовать!» Ее слова отозвались эхом в глубоком черном зеве и отразились от высоких каменных зданий, но больше не было никаких звуков. Серебристое создание отказывалось отвечать. Сильфида, преданная делу императора Солакана, теперь поняла, что Ники не служит ее господину. Когда колдунья сообщила, что Солакан мертв, побежден, причем дважды, серебристая женщина нарушила свой долг и забросила Ники в это забытое место. «Сильфида, где я?» Голос Ники затерялся в бесконечной глубине. Она не сможет помочь в борьбе с генералом Утросом, если застрянет здесь. Голова пульсировала от боли, в ушах звенело, и Ники задумалась, как сильно она пострадала от путешествия. Она вспомнила, что перед уходом Сильфида сказала кое-что любопытное. «Ильдакар исчез. Ильдакара больше нет. Я не могу доставить тебя туда». Очевидно, что Сильфида тоже пострадала, когда безуспешно пыталась добраться до места назначения. Но как это «Ильдакара больше нет»? Возможно, колодец на нижних уровнях легендарного города разрушен или запечатан? Что еще могло помешать Сильфиде? Затем Ники вспомнила кое-что еще. Прежде чем она убила нарукайского капитана Кора, он рассказал, что король Скорбь предпринял грандиозную атаку на Ильдакар. Мог ли город защититься и от непобедимой армии генерала Утроса, и от нарукайцев? Быть может, палата волшебников прибегла к крайним мерам и укрыла город саваном вечности? Неужели они могли бросить весь остальной мир на произвол судьбы? Да, волшебники Ильдакара поступили бы именно так. В таком случае Ники сама по себе. Первым делом она должна выяснить, где находится. Ее коротко остриженные светлые волосы запылились. На коже и черном платье остались следы крови после битвы с нарукайцами в гавани Серемунди. В теле ощущались боль и слабость, последствия путешествия в Сильфиде. Ее дар ослаб. Ники внимательно рассматривала толстые колонны, каменные здания, огромные монументы, храмы и правительственные палаты. Когда она шла через площадь, ее ступни маршировали по неровным каменным плитам. Город изобиловал накренившимися башнями, полуразрушенными арками, высохшими фонтанами и замысловатыми деталями архитектуры, почти стертыми воздействием погоды. Претенциозные строения были призваны внушать благоговейный трепет. Величием и размером здания напоминали дворец императора Джегана в Алтурранге или замок волшебника в Эйдендриле. Этот город когда-то был столицей или центром торговли. Но все дверные проемы и окна были заколочены или заложены кирпичом, как в склепах. Это был город мертвых. Обернувшись на шорох, она увидела пару диких оленей, которые бродили по пустому парку, поедая листья кустарника и цветы. Олень заметил Ники и ринулся прочь, но остановился неподалеку и снова принялся за еду. На другой великолепной площади оказалась огромная статуя мужчины, поваленная на каменные плиты. Высокий мраморный постамент размером походил на фундамент здания. Когда-то статуя возвышалась на 3 этажа, но теперь на постаменте остались лишь сапоги. Кто-то опрокинул памятник. Ники впитывала в себя эту картину, чувствуя отголоски насилия и разрушения. Каменные руки лежали в стороне, заросшие лозой. Ники подошла к поваленной статуе и осмотрела ее, пытаясь не замечать мха и пыли. У мужчины было надменное лицо с тяжелым лбом и крючковатым носом. Из-под увесистой короны свисали заплетенные в косы волосы, вызывая ассоциацию со змеями. Источенный ветром рот был открыт в улыбке, демонстрируя заостренный зуб, явно искусственный. С растущим подозрением Ники обошла поваленную статую и приблизилась к постаменту. Надпись еще можно было разобрать. «Император Керган». Ники снова повернулась к голове статуи. Этот заостренный зуб, вероятно, был железным клыком, при помощи которого Керган наводил страх на свое окружение. Он был жестоким и капризным императором, который заживо содрал кожу со своей жены и скормил ее жукам-мясоедам, когда узнал о ее связи с генералом Утросом. Возмущенный деянием народ сверг железного клыка и протащил тело по улицам города. Досталось и его статуе. Даже сейчас, спустя 15 столетий, Ники испытывала мрачное удовлетворение при виде свидетельства краха императора. Сопоставив разбитую статую, огромные здания и монументы, Ники догадалась, где находится. Наверняка это Араганг, столица необъятной империи Кергана, которая пришла в упадок после его свержения. Теперь картинка сложилась, но по-прежнему было неясно, почему город превратился в кладбище. Да, Керган мертв, а империю раздирали политические волнения. Но почему мегаполис оказался покинут? Почему люди оставили величественные здания крысам и паукам? Куда ушли жители города? Неужели их уничтожили чума, голод или засуха? И почему двери заколочены, а окна заложены кирпичом, словно внутри что-то запечатано? Она миновала амфитеатр, огромную круглую чашу со сценой в центре, от которой поднимались ярусы сидений. Керган, должно быть, оттуда обращался к людям, и чаша амфитеатра усиливала его голос. Теперь скамьи были пусты, многие из них разрушились, а сцена заросла сорняками. Позади амфитеатра оказалась еще одна высокая статуя. Она хорошо сохранилась, будто кто-то ухаживал за ней на протяжении столетий. Это была фигура мускулистого широкогрудого воина в шлеме и богатых доспехах. Символ пламени Кергана был убран со статуи. И от него остался лишь белый рубец на камне. Нащечники не скрывали красивое широкое лицо с крепкой челюстью, пронзительными глазами, выраженными скулами и благородным носом. Ники знала этого человека и встречалась с ним на поле боя. Генерал Утрас. Величайший военачальник Железного Клыка, посланный на завоевание Древнего Мира от имени Императора. Утрас принял эту миссию, не сомневаясь в достоинстве своего лидера и беспрекословно подчиняясь его приказам. Судя по состоянию статуи, жители Араганга почитали генерала. Ники показалось странным, что памятник Утерсу даже сейчас выглядел чистым и не обветшал, как все остальное в заброшенном городе. Она замерла, когда заметила свежие цветы на углу постамента. Кто-то был здесь, причем совсем недавно. Она настороженно огляделась. Здания оставались безмолвными. Одни были разрушены, в то время как другие обманчиво невредимы. Быть может, какой-нибудь отшельник или последователь возложил цветы к статуе своего героя. Никто здесь не мог догадываться, что Утрас жив спустя 1500 лет. Ники уже не чувствовала себя одинокой, а ощущала чье-то присутствие и взгляды. Возможно, Араганг вовсе не был заброшенным и покинутым. Вглядываясь в тени, куда не доставал свет луны, она услышала шорох. Сначала она подумала, что это снова олень. Но потом различила человеческие шаги. Ники развернулась, простирая свой дар, хотя странная слабость еще не отступила. «Кто там?» После ее слов снова воцарилась тишина. Она повернулась к самому большому строению на главной площади, с высокими каннелированными колоннами у главного входа. Теперь двери были открыты, хотя внутри была лишь темнота. За статуей Утроса она заметила еще одно движение. Чья-то тень метнулась в еще более глубокую тень. Одетые в серые человеческие фигуры растворились во мраке. Ники осторожно повернулась. «Покажитесь! Выходите и сразитесь со мной!» Голос ее прозвучал гонгом в пустынном городе. Она коснулась кинжалов у бедер и приготовилась защищаться. Наконец она смогла различить человеческие фигуры, возникающие из укрытий, темных дверных проемов и узких переулков. Незнакомцы двигались с тревогой и перешептывались, но ей не отвечали. «Кто вы такие?» Ники медленно повернулась и поняла, что люди окружают ее со всех сторон, но она едва ощущает их, будто это духи. Их было гораздо больше, чем она ожидала. Посмотрев на окраину города, она увидела слабое зарево рассвета, которое очертило горные кряжи. Все новые фигуры появлялись из каменных нор и приближались к ней. Ники угрожающе положила ладони на кинжалы. «Я не хочу нападать на вас, но сделаю это». Рассвет встревожил их. Они беспокойно переговаривались, но Ники не могла разобрать смысл разрозненных фраз. Колдунья попятилась к постаменту статуи Утроса и подняла взгляд на каменное лицо, которое смотрело вперед. Затем, будто по безмолвному сигналу, люди тени бросились вперед и окружили ее,